Когда Иосиф поднял взгляд от письма, солнце уже погрузилось за линию горизонта, окрасив море кроваво-красными бликами. Вихревой туман клубился над водами, словно поднимающиеся из глубины серные пары. Лаверний стоял рядом с ним, глядя на эту огненную дорогу, и молчал, погрузившись в размышления. «Мария не упомянула в своем рассказе кое-каких подробностей», — заметил Иосиф. «У Иакова действительно было 13 детей, но его дочь Дина родилась не 13-й. Последовательность рождений в Торе, по крайней мере для сынов одного племени, является очень важной. Дина была последним ребенком, рожденным Иакову, его старшей женой Лией, но не последней из 13. «Значит, у вашего прародителя была не одна жена?» — с интересом спросил Лаверний. «У кельтов полигамия считалась редкостью и была совершенно неприемлемой в высшем сословии друидов». «Иаков имел двух жен и двух наложниц», — ответил Иосиф. «Я говорил тебе, что учитель обладал поразительной памятью, особенно если речь шла о Торе. Все числа в Торе являются значимыми, ведь даже еврейский алфавит, как и греческий, основан на числах. Я согласен с мнением Марии. Видимо, учитель хотел, чтобы мы осознали историю Дины во всех подробностях. «Расскажи мне ее», — сказал Лаверний. Уже смеркалось, и туман окутал расстилавшийся внизу берег. Зная, что скоро станет совсем темно, жрец собрал поблизости немного сушняка и больших веток и, достав из поясного мешочка кремень, высек из него искру, чтобы быстро разжечь костерок. Два друга устроились рядом с костром на скалистом плато, и Иосиф вспомнил эту ветхозаветную историю.